Глава 23. Человек без Бога одинок, человек без Бога – полчеловека. Даврелий, орлеанский священник. Ильин вел свой старенький универсал аккуратно, стараясь не выделяться из городского трафика. В салоне пахло дешевым освежителем, болтающейся на лобовом стекле елочкой и теплым воздухом из шумящей сквозь пластиковые заслонки печки. Жесткие сиденья не позволяли удобно развалиться, под ногами съежился потертый резиновый коврик. Все это мало волновало Волкова, угрюмо сгорбившегося на заднем сиденье. Обхватив себя руками, он слушал голос товарища, который то и дело бросал на него взгляды в зеркало заднего вида. Громыхнуло так, что обломки лимузина разметало по всей улице. Из машины, совершившей таран, выскочил человек, который чудом остался жив. Было зарегистрировано применение дара Феникса. Ильин притормозил, пропустил пешехода. Начальник охраны, ехавший в джипе сопровождения, подтвердил, что нападавший по всем приметам походил на тебя. «Красиво», — качнул головой Егор. «Нападавшему, естественно, удалось скрыться?» «Естественно, а то с чего бы тебя искали?» «Ну да». Волков скорее размышлял вслух, уставившись в одну точку, чем беседовал. «А фениксов у нас в городе сколько?» «Было два», — не задумываясь, ответил Ильин. «На прошлой неделе Миллера нашли отравленным, так что остался один. Ты?» «Как удачно!» — вновь кивнул одноглазый, зло оскалившись. «Как же все удачно у нее выходит!» «У кого?» «Да у кого, Рома?» — не выдержал Егор, хлопнув ладонью по спинке кресла. «У Калины! Это все она, ее работа! Мы же знали, что она что-то замышляет! Знали же!» «Знали! Зря она, что ли, сталкивала лбами орделиан и селитов, подмахивая то одним, то другим! Да еще эти новые способности, невесть откуда взявшиеся искры! Странный дар самой Калины, которого у нее раньше не было, а теперь еще и эта подстава!» Ильин молчал. По его лицу нельзя было понять, что он думает по поводу сказанного. Впрочем, Волкову это было не очень важно. Картинка в его голове начала собираться сама собой. «Она еще не все карты разыграла», — продолжил Егор, постукивая пальцем по ткани подголовника. «Сердцем чувствую, что-то грядет, Рома, что-то серьезное. К тому же, подозреваю я, как-то она связана с этими борцами за чистые ряды. Уж очень в унисон они начали действовать, Калина и этот Андрей с группой палачей». «Ты думаешь?» — спросил информатор. «Насколько я понимаю, цели у них совсем противоположные». «Ах», — отмахнулся Религер, — «откуда мы знаем, какие цели у Калины? Это вполне в ее духе. Либо же у нее есть сильный провидец, который сводит все будущие события и подгадывает удобный момент. Как тут, со смертью Миллера и, как следствие, обвинением в убийстве Захария единственного феникса в городе — меня». «Кстати, у Мистериан нет провидца?» — встрепенулся Ильин. «А то, может, я тебя тут катаю, а на нас уже выходят ваши гончие псы?» «Нету у нас провидца», — успокоил товарища Егор. «И координатора толкового, судя по всему, тоже. Для того же покойного Сухнова не составило бы труда просчитать возможные варианты и перекрыть мне выходы из двора. У него был сильный дар, толковый». «А что это ваша Таня?» «Таня?» — не сразу понял Волков. «А, Тая! Она еще зеленая. Кстати, я видел их с Ивановым, выходящих из Острога, где старшие заседали. Зачем-то она им понадобилась». Ильин лишь пожал плечами, мол, даже не догадываюсь. Снял с панели плоскую коробку папирос, зубами вытащил овальный цилиндрик с торчащими обрезками табака. Волков подался вперед, угостился. Закурили, выдыхая тяжелый дым, заполнивший весь салон. Роман поспешно приоткрыл форточку. «А знаешь, — сказал Ильин, — по поводу Сухнова, склоняюсь я к мысли, что он сам с собой покончил». «С чего ты так решил?» «Сам же сказал, у него дар координатора был сильный. Насколько я его помню, умный был мужик. Он, я так думаю, сопоставил какие-то факты, просчитал варианты развития ситуации. Оказалось, что будущее совсем безрадостное, вот и полез в петлю». «Не знаю, возможно, — неуверенно ответил Егор. «Среди религеров очень высок процент самоубийств, сам понимаешь». «Понимаю», — не стал спорить Роман. Он свернул на стоянку крупного супермаркета, припарковался с краю. Двигатель глушить не стал, лишь убавил мощность печки. Курили молча, разглядывая сквозь пыльное стекло спешащих на работу продавцов и грузчиков. Ветер трепал мокрые полотнища рекламных растяжек, влажно блестели пластиковые буквы на светло-коричневом фасаде. Пара нищих проволокла с заднего двора черный пластиковый мешок с выпирающими бутылочными горлышками. Они проковыляли мимо бледного молодого человека в тонкой куртке, который в специально отведенной зоне распаковывал нехитрый скарб уличного проповедника. Нищие что-то крикнули ему, один из них длинно плюнул, и они рассмеялись, ощерив гнилые зубы. Но их оппонент даже ухом не повел, расставляя ажурную конструкцию с брошюрами, упрятанными в целлофан. Судя по всему, и эти нищие, и этот молодой бантиец, если верить обложкам книг, давно уже стали друг для друга частью общей системы. Их общение обросло своими ритуалами и формальностями. И кто знает, если в один из дней попрошайки не обнаружат проповедника на своем месте, быть может, они ощутят горечь утраты. А если в какой-то момент исчезнет Волков, чью жизнь омрачит это событие? «Скажи мне, Егор», — тихо произнес Ильин, и в его голосе религер уловил нотки безрадостной задумчивости. «Только честно. Случись по-иному ваша встреча с этим Андреем при других обстоятельствах и с другими тональностями. Ты бы, недолго думая, присоединился к его бригаде, да?» Одноглазый лишь неуверенно пожал плечами. Он как-то и не размышлял над этим. «Я думаю», — ответил за него Роман, — «что присоединился бы, причем с радостью». «Это с чего бы такая уверенность?» — Егора немного задел утвердительный тон товарища. «С того, что ты давно уже перестал верить в то, что делаешь», — информатор повернулся к нему в полоборота, положив локоть на руль. «Я думаю, что ты в Бога больше не веришь. Ты бы и рад верить, но не в ту сущность, которую тебе предлагают мистериане, ордолиане или иные иселиты. А потому ты совсем не прочь сорвать покровы и явить миру истинное лицо лжецов от религии, пусть даже и путем террора. Я не прав?» «Отчасти прав», — не стал отпираться Егор. «Да только это не поможет. С тех пор, как стали появляться искры, даже последним скептикам стало ясно, что Бог точно существует. Никого даже не удивило, что он заявляет о себе таким пошлым цирковым способом, раздачей подарков, этих даров, словно воскресная лотерея. Только вот и иселитам, и мистерианам, и самым завалящим свартам выпадают одинаковые подарки. Мы не делим способности по конфессиям. Целитель везде целитель. Тифанитский феникс тоже возродится из мертвых, как и феникс-мистериан. Понимаешь мою мысль, Рома? Чтобы сорвать, как ты выразился, покровы, мало уничтожить одних лишь искр. Необходимо уничтожить сам институт религии, низвергнуть суждения о Боге до самых базовых понятий, доказать, что либо Бог един для всех, либо что его нет. Такое не под силу никому». Религер закончил пылкую тираду и сам поразился тому, насколько все эти слова застоялись в голове в ожидании подобного разговора. Ильин отвел взгляд в сторону, обдумывая услышанное. Его худые пальцы коснулись страшного шрама на шее, пробежали по нему словно по бусам, будто напоминания об утерянном прошлом могли что-то решить в настоящем. «Богоборец сам лицемер», — процитировал наконец информатор, криво улыбаясь. «Развенчать Бога может только другой Бог». «Ладно, проехали. Ну что думаешь делать дальше?» «Первым делом Волкову стоило труда переключиться с одной темы на другую. Нужно найти место, где можно укрыться. Домой мне, понятное дело, путь заказан. Дальше следует разобраться с Калиной. Знаешь, где ее найти?» Роман вскинул подбородок и издал гортанное «Ха». «После той истории на понтоне я к ней на пушечный выстрел не приближусь». «Но узнать сможешь через свои связи?» «Попробую». «То, что нужно. Потому что только так я смогу реабилитироваться перед товарищами». «А надо ли?» — с сомнением протянул Ильин. «Чтобы опять лезть в опостылевший хомут? Ты можешь уехать, сменить имя, внешность. С деньгами, если что, помогу. Если не будешь налево и направо пользоваться даром, то никто тебя не найдет». Волков грустно улыбнулся, покачал головой. «Рома, нахрена я такой сам себе нужен на новом месте? Чем я там стану заниматься?» «Ну не знаю, работу нормальную найдешь. Хватит жить прошлым, отпусти его. У тебя все может получиться». Волков так посмотрел в глаза Романа, что тот не выдержал, отвел взгляд. «А я не хочу отпускать прошлое. жестко сквозь зубы процедил Егор. «Оно единственное, что во мне осталось хорошего». «Ты сам не знаешь, чего хочешь», — пробубнил Ильин, не поднимая лица. «Сейчас я хочу разобраться с возникшей ситуацией. Дальше будет видно». «Дело твое», — вздохнул Ильин и развел руками. «Я хотел как лучше». «Я знаю, Рома, но слово «лучше» здесь неуместно». «Ладно, я все понял». Информатор пожевал губы, спросил. «Не думаешь, что стоит попробовать поговорить с тем же Кимом или Колеровым?» «Нет-нет», — замотал головой Одноглазый, — «эти слушать не станут». «Иванов?» «С ума сошел! Он спит и видит, как бы от меня избавиться». «Тая?» — не сдавался Роман. Тут Волков ответил не сразу, задумчиво закусил губу. «А вот с Таисией, кстати, может получиться. Да и вопросы у меня к ней имеются». «Ну, это уже похоже на план», — улыбнулся Ильин. «Да, теперь главное, чтобы все получилось как надо». Волков расслабленно выдохнул, взъерошил волосы. «По поводу жилья. У тебя можно прописаться временно?» «Нет», — неожиданно выпалил Ильин и стушевался, уже тише глядя в сторону. «Нет, извини, у меня не получится. Обстоятельства». «Да не извиняйся», — деланно отмахнулся Егор, пребывая в неприятном удивлении. «Ерунда. Обстоятельства — это такая вещь, что ж я не понимаю». В салоне повисла неловкая пауза. Роман поспешил заполнить ее оправданием. «Ты не подумай, это не из-за того, что тебя ищут». «Все, проехали», — отрезал религер. «Я ничего такого не думаю. Все хорошо, Рома». Информатор вяло кивнул. «Так, ладно, в гостинице мне нельзя, их мониторят. Съемная квартира тоже не вариант». Религер откинул голову на валик спинки, уперся взглядом в серую кожу потолка. «Тогда осталось только одно место. Отвезешь?» «Конечно». «Тогда давай, поехали на Пионеров, к старому стадиону». Роман сел прямо, положил ладонь на ручку коробки передач, на секунду застыл, прикидывая маршрут. Сказал с сомнением. «Это случаем не адрес Снежаны, которая проститутка?» Волков помолчал, закусив губу. Даже не стал спрашивать, откуда Ильин узнал о девушке. Это уже не имеет значения. Тогда Ильин повернул в его сторону голову, скосил глаза и медленно проговорил. «Это как же ты докатился до жизни такой, что из друзей у тебя остался лишь стукач да шлюха?» Религер отвернулся к окну, ему нечего было ответить. Эта квартира не имела звонка с лестничной площадки. Нужные люди попадали сюда либо вместе с хозяйкой, либо через бдительную тетку-консьержку, пытливо зыркающую на гостей из-за стойки проходной. И входная дверь, и консьержка не были для Егора препятствием. Могучая женщина, всю жизнь проработавшая в исправительной колонии, довольно быстро сдалась под напором щедрых подарков и улыбок. А копию ключа от сложного замка входной двери Волков сделал после второго свидания со Снежанной. Просто так, на всякий случай. Перед тем, как расстаться, Ильин раскошелился на недорогую одежду для религера, и теперь Одноглазый щеголял в дешевых темно-синих джинсах, тусклой толстовке с капюшоном, бейсболке и легкой нейлоновой ветровке. Туфли Волков предпочел оставить свои, лишь оттер их от грязи, смоченной в бензине тряпкой. Не сразу признавшая Егора консьержка сообщила, что у Снежаны гость. Для умудренной жизнью женщины не был секретом образ жизни девушки из квартиры номер 7. Впрочем, сей факт ее мало заботил. В этом элитном доме вообще жили довольно непростые люди. В связи с чем основными требованиями к персоналу были умение держать язык за зубами и не лезть в чужие секреты. Перед дверью Егор остановился. Некоторое время задумчиво сверлил взглядом черную кожу обивки, вслушивался в приглушенные звуки музыки. Насколько он доверяет этой проститутке? Он изучил ее жизнь, ее прошлое, он всегда так делает с теми, с кем заводит длительные отношения. Как мог, навел справки, собрал информацию, сделал выводы. Ничего интересного, сплошные штампы и банальности. То, что нужно. И все же, не проще уехать из города, затеряться в хостелах, на съемных квартирах. Чем меньше он будет появляться в привычных местах, тем безопаснее. Он старался изо всех сил, чтобы ни о Снежане, ни о ее местонахождении не знал никто. Тот же Ильин только что высадил Егора возле проходного подъезда в святой уверенности, что проститутка живет в неприметной четырехэтажке. Волков старался оберегать одних знакомых от других знакомых, ради их же блага и, естественно, собственной безопасности. Но всегда оставалась опасность того, что тебя переиграют. Иногда даже обезьяна падает с дерева, как говорят китайцы, поэтому верить в абсолютную безопасность глупо и самонадеянно, а в случае Волкова еще и смертельно. Только вот не хотел Егор убегать далеко, не хотел оставаться один на один со своими сомнениями, переполняющими душу. Ему не нужен собеседник, нет, ему нужен якорь, который не позволит уйти в себя, в общество внутренних демонов, разрушающих и без того зыбкий мир. Потому как там, в хостелах и на квартирах, он сорвется, начнет пить, забившись в самый темный угол. Потому что слаб наедине с собой, потому что сам себе не доверяет. Он коротко вздохнул, сжал пальцы в кулак и требовательно постучал в дверь. Ждать пришлось недолго. Через несколько секунд звонко щелкнул засов, звякнула цепочка. Створка двери приоткрылась, ограниченная длиной серебристых звеньев. В проеме появилось раскрасневшееся лицо Снежаны с растрепанными волосами и обнаженное плечико. «Ты?» – удивленно воскликнула она. «Привет!» – как можно приветливее улыбнулся Егор. «Я к тебе!» Тонкие брови девушки вздернулись, она часто заморгала. «Я немного занята». «Милая, ты скоро?» – донесся из глубины квартиры лилейный мужской голос. Снежана дернулась, отвела взгляд от Егора. Ее рука инстинктивно прикрыла дверь. «Я могу подождать на кухне», — подался вперед Волков. «Я не помешаю. Мне это действительно важно». Девушка колебалась, но дверь не закрыла. Егор терпеливо ждал, ожидая ее решения. Наконец Снежана кивнула, прошептала. «Я сейчас». И скрылась из виду. Ее голос что-то промурлыкал издалека. В ответ ее посетитель призывно рассмеялся. Спустя миг проститутка вновь появилась перед Волковым, откинула цепочку. «Я дверь в комнату прикрыла», — пояснила она, пропуская Егора в квартиру. «Спасибо тебе». Егор шагнул внутрь, бросил мимолетный взгляд на прикрытую простыней фигуру девушки, минуя комнаты, прошел длинным коридором на кухню. Стараясь не шуметь, опустился за стол. В проеме появилась девушка. Ее лицо выражало озабоченность. «Спасибо тебе», — повторил Егор. «Я не помешаю». «Ты уже помешал», — ответила Снежана, закусив губу и опуская взгляд. Егор склонил голову на бок, протянул. «Так зачем же ты впустила меня?» «Потому что я знаю, кто ты на самом деле», — тихо ответила девушка.